Званый ужин, который мистер Джулиус Херсхаймер устроил для близких друзей, надолго сохранится в памяти поставщиков редких деликатесов. Устроен он был в отдельном кабинете, и распоряжения мистера Херсхаймера отличались исчерпывающей краткостью. Он предоставил метрдотелю карт-бланш, а когда миллионер предоставляет карт-бланш, он получает все сполна. На столе сменялись несезонные закуски и блюда. Официанты с любовной бережностью наливали в бокалы выдержанные королевские вина. Вопреки законам природы, в вазах соседствовали плоды всех времен года. То же самое относилось к цветам. Небольшой список гостей включал только самых избранных: американский посол, мистер Картер, который, по его выражению, взял на себя смелость привести своего старого друга сэра Уильяма Берресфорда, затем архидиакон Каули, доктор Холл, а также известные молодые авантюристы мисс Пруденс Каули и мистер Томас Берресфорд, и, наконец, самые почетные гости — мисс Джейн Финн. Джулиус приложил все усилия, чтобы Джейн предстала перед гостями в полном блеске. Рано утром в дверь номера Таппинс, который она делила с молодой американкой, раздался загадочный стук. Это был Джулиус, в руке он держал чек. «Вот что, Таппинс, — начал он, — могу я попросить тебя об услуге? Возьми вот это и похлопочи немного, чтобы вечером Джейн было что надеть. Вы все ужинаете со мной в Савойи, понятно? Денег не жалей, усекла?» «Заметано», — в том же духе ответила Таппинс. «Мы отлично проведем время. Одевать Джейн — чистое удовольствие. Никого красивее я в жизни не видела». «Вот именно», — пылко отозвался мистер Херсхаймер. Эта пылкость вызвала лукавые искорки в глазах Таппинс. «Да, кстати, Джулиус, — сказала она стыдливо, — я ведь еще не дала вам ответ». «Ответ?» — повторил Джулиус бледнее. «Когда вы просили меня стать вашей женой, — запинаясь, произнесла Таппинс, скромно потупившись, — ну, вылитая героиня ранних викторианских романов, и ничего не желали слушать, я подумала и...» «И что?» — спросил Джулиус. На лбу у него заблестели бисеринки пота. Таппинс стала его жаль. «Ах ты, дурак», — сказала она, — «зачем ты тогда это затеял? Я же сразу поняла, что у тебя ко мне ничего нет». «Это почему же ничего? Я питал и по-прежнему питаю к тебе огромное уважение, симпатию, восхищение. Ха, грошем цена, если нет еще одного единственного чувства. Разве не так, старичок?» «Не понимаю, о чем ты», — с апломбом ответил Джулиус, но по его лицу разлилась жгучая краска. «Ну-ну». «Расскажи-ка это своей бабушке», — съехидничала Таппинс, со смехом затворяя перед его носом дверь, но тут же снова ее приоткрыла и с благородной скорбью изрекла: «Я всегда буду помнить, как меня вероломно бросили у алтаря». «Кто это был?» — спросила Джейн, когда Таппинс вернулась в их гостиную. «Джулиус». «Зачем он приходил?» «По-моему, в надежде увидеть тебя, но я этого не допустила». «И не допущу до вечера, пока ты не явишься во всей славе своей, как царь Соломон, чтобы поразить всех. Собирайся, мы отправляемся по магазинам». Соломон, царь Израильско-Иудейского царства в 965-928 годах до нашей эры, в период его наивысшего расцвета, славился своей мудростью. Ему приписывается авторство ряда библейских книг. Для подавляющего большинства 29-й грозный профсоюзный день, о котором столько кричали, прошел без примечательных событий. В Гайд-парке и на Трафальгарской площади произносились речи, по улицам довольно бесцельно бродили не слишком стройные колонны, распевая песню «Красное знамя», гимн лейбористской партии, одной из двух крупнейших политических партий Великобритании, наряду с консервативной. Газетам, намекавшим на всеобщую забастовку и начало террора, пришлось снять уже готовые заголовки. Наиболее дерзкие и находчивые принялись доказывать, что мир был сохранен исключительно благодаря их советам. В воскресных выпусках появилось краткое извещение о кончине сэра Джеймса Пиля Эджертона, знаменитого адвоката. В понедельник были напечатаны хвалебные некрологи. Причина его внезапной смерти так и осталась загадкой для общественности. Томми правильно предсказал ее последствия. Организация держалась на указаниях покойного. Лишившись дирижера, она тут же развалилась. Краменин спешно отбыл в Россию. Он уехал утром в воскресенье. Заговорщики в панике бежали из Астли Прайерс, в спешке оставив там множество бумаг, безнадежно их компрометирующих. Имея на руках эти доказательства, а также найденный в кармане покойного дневник, в котором кратко излагались цели и механизм заговора, правительство успело в последнюю минуту созвать конференцию. Руководители профсоюзов вынуждены были признать, что их использовали в качестве пешек в чужой игре. Правительство пошло на некоторые уступки, которые были охотно приняты. Все завершилось не войной, а миром. Кабинет министров знал, как близка была катастрофа. А в памяти мистера Картера навсегда запечатлелось то, что произошло накануне поздним вечером в некоем доме в Сохо. Когда он вошел в грязную комнатушку, великий адвокат, его старинный друг, облеченный собственными признаниями, лежал мертвый. Из бумажника мертвеца он извлек договор и тут же в присутствии четырех свидетелей сжег его. Англия была спасена. И вот теперь вечером 30-го Джулиус Херсхеймер принимал гостей в отдельном кабинете Савоя. Первым после Томми и Таппенс с Джейн приехал мистер Картер. С ним был холерического вида старец, при виде которого Томми покраснел до корней волос. Он сделал шаг вперед. «Ха!» — сказал старец, уставившись на него слегка выпученными глазами. «Ты ведь мой племянник, а? Выправки никакой, но, кажется, в деле ты себя показал недурно. Так что мать тебя все-таки воспитала не так уж скверно. Ну да кто старое помянет, согласен? Как-никак ты мой наследник, и теперь я назначу тебе содержание, и можешь считать Челмерс-парк своим домом». — Благодарю вас, сэр, вы очень добры. А где барышня, про которую мне все уши прожужжали? Томми подвел к нему Таппенс. — Ха! — сказал сэр Уильям, меряя ее взглядом. — Девушки нынче совсем не те, что в дни моей молодости. — Вовсе нет, — возразила Таппенс. — Одеваются они по-другому, не спорю. А в остальном такие же. — Ну, может, и так. Были кокетками, кокетками и остались. Вот — Вот-вот, — согласилась Таппенс. — Я и сама жуткая кокетка. — Охотно верю, посмеиваясь, — сказал старец и одобрительно ущипнул ее за ухо. Обычно молодые женщины отчаянно боялись старого медведя, как они его называли, и находчивость Таппенс понравилась этому закоренелому жена-ненавистнику. Затем вошел робкий архидиакон, несколько стесняясь общества, в котором вдруг оказался. Он был рад, что его дочка, по-видимому, отличилась, но поглядывал на нее с явным беспокойством. Однако Таппенс вела себя безупречно, ни разу не закинула ногу на ногу, следила за своей речью и стойко отказывалась закурить, когда ей предлагали. Следующим появился доктор Холл, а за ним американский посол. «А не приступить ли нам?» — сказал Джулиус, когда все гости были друг другу представлены. «Таппенс, прошу», — и он указал на почетное место, но она покачала головой. «Нет, это место Джейн. Она так замечательно держалась все эти годы, что заслуживает быть сегодня царицей праздника». Джулиус ответил ей благодарным взглядом, и Джейн смущенно направилась к предложенному ей месту. Джейн всегда была очень хороша собой, но сейчас она была просто обворожительна. Таппенс отлично справилась с данным ей поручением. Вечерний туалет, творение знаменитого модельера, назывался «Тигровая лилия». Переливы золотистых, алых и коричневых тонов оттеняли белую шейку Джейн и сверкающую бронзу пышных волос, увенчивавших ее головку. Все собравшиеся восхищенным взглядом следили за тем, как она шествует к почетному месту. Вскоре застучали ножи и вилки, зазвенели бокалы, и от Томми потребовали подробных объяснений. «Ну и мастер, ты наводи тень на плетень», — упрекнул его Джулиус. «Наговорил мне, что собираешься в Аргентину. Я понимаю, у тебя, конечно, были на то причины». Но меня смех разбирает всякий раз, как вспоминаю, что ты и Таппенс, не сговариваясь, записали меня в мистера Брауна. «Эта мысль не сама пришла им в голову», — очень серьезно сказал мистер Картер. «Ее им внушил, точно отмерив дозу яда, несравненный мастер. План этот ему подсказала заметка в Нью-Йоркской газете, и с ее помощью он сплел паутину, в которой чуть не запутал вас». «Мне он никогда не нравился», — объявил Джулиус. «Я с самого начала чувствовал, что тут что-то не так, и всегда подозревал, что именно он заставил миссис Ван де Мейер замолчать в решающую минуту. Но что он у них главный заправило, я понял только, когда выяснилось, что приказ убить Томми был получен почти сразу после нашего с ним разговора в то воскресенье». «А у меня вообще никаких подозрений не было», — скорбно призналась Таппенс. «Я всегда считала себя умнее Томми, но он обошел меня по всем статьям». Джулиус согласился. «Конечно, если бы не Томми, у нас ничего бы не вышло. Так что нечего краснеть и молчать, как рыба. Пусть все нам рассказывает». «Просим, просим». «Да ведь и рассказывать-то нечего», — отозвался Томми, чувствуя страшную неловкость. «Я был круглым идиотом до той минуты, пока не нашел фотографию Аннет и не сообразил, что она и есть Джейн Финн. Тут я вспомнил, как настойчиво она повторяла имя Маргарита, подумал про гравюры и... Ну и вот. Конечно, я сразу начал вспоминать, как все было, чтобы разобраться, в какой момент я свалял дурака. «Продолжайте», — настойчиво попросил мистер Картер, заметив, что Томми снова собирается умолкнуть. «Когда Джулиус рассказал мне о том, что произошло с миссис Ван де Мейер, я встревожился».